Глава 21. Пророчество о приморской пустыне. Подобные ураганам, что над Негевом несутся, идет он из пустыни, из страшной земли. Видение грозное явлено мне. Предатель предает, грабитель грабит. Элам, нападай, Мидия, осаждай. Теперь положу я конец всем стонам. Боль мне чрево пронзила, объяли меня муки, как женщину, что рожает. Ничего не слышу от горя, ничего не вижу от страха. У меня упало сердце, я дрожу от испуга. Сумерки, прежде желанные, ужасом стали для меня. Накрыли стол, расстелили ковры, едят и пьют. «Вставайте скорее, вельможи, смажьте ваши щиты!» Так сказал мне Господь. «Иди, дозорного выставь, чтобы он возвещал то, что видит. Увидит он колесницы, в каждую пара коней впряжена, и людей на ослах и верблюдах. Пусть будет он начеку, пусть начеку будет». И воскликнул глядевший: «О Господь! Всегда в дозоре я стою здесь в дневное время, по ночам остаюсь на страже. Вот они, боевые колесницы, в каждую пара коней впряжена». И тогда он провозгласил: «Пал, пал Вавилон! Его идолы разбиты, повержены на землю! О, народ мой, обмолоченный на тако! То, что слышал я от Господа воинств, от Бога Израиля, возвещаю теперь тебе». Пророчество о Думе. Окликают меня из Сеира: «Стражник, скоро ли кончится ночь? Стражник, скоро ли кончится ночь?» Отвечает стражник: «Наступило утро, и все же ночь длится. Захотите спросить еще, спрашивайте, приходите снова». Пророчество об Аравии. «В Аравии, в зарослях, ночь проводите вы, караваны деданцев. Жаждущим дайте воды, люди земли тьма. Несите скитальцам хлеб. Ведь они бегут от меча, от обнаженного меча, от натянутого лука, от жестокой войны». Так сказал мне Господь. «Через год, считая так, как считают годы при найме работников, померкнет слава кедарцев. Из лучников, воинов кедарских, уцелеют лишь немногие». Это сказал Господь, Бог Израиля.